Сказка вторая. Не дверь. Едва только ее мать заговорила, Харриет бочком-бочком двинулась к двери. Хотя дело происходило в 2 пополудни, по углам комнаты было совсем темно. Тяжелые бархатные шторы не пропускали дневной свет. Единственным источником освещения служила лампа, которая стояла посередине овального стола и озаряла зеленоватым сиянием застывшие в ожидании лица 8 женщин. «Есть здесь кто?» — спросила мать Харриет неестественным, звучащим как бы со дна колодца голосом, каким всегда разговаривала в подобных ситуациях. Клиенты считали его загробным, а Харриет он всегда казался просто дурацким. «Не пожелает ли некий дух дать о себе знать и вступить в общение с теми, кого любил при жизни?» На самом деле Мот не приходилось Харриет матерью, и это была далеко не единственная их ложь, к тому же не самая большая. Начать хотя бы с того, что фамилия у Мот была не Лайонс, а Брикс. Фамилию Лайонс придумала Харриет, потому что Лайонс звучит куда изысканнее, чем Брикс. Саму же Харриет на самом деле звали Фостер. Они представлялись матерью и дочерью, потому что так было проще. Имевшегося между ними сходства вполне хватало для того, чтобы им верили. С другой стороны, обе они, бывалые мошенницы, знали. Люди обычно верят всему, что им говорят, лишь бы звучало это более или менее правдоподобно. Харриет с Мот познакомились в работном доме на Килберн-Роуд. Идея зарабатывать на любителях спиритизма родилась у них после того, как еще одна женщина рассказала им, как в бытность свою горничной присутствовала при спиритическом сеансе, устроенном ее хозяйкой. Во время сеанса горничная пошарила по карманам и сумочкам гостей, была поймана с поличным, изгнана из дома и в итоге угодила в работный дом. Но Харриет сразу сообразил какой-то отличный способ заработка, особенно если взяться за дело с умом. Чтобы действовать наверняка, решили они с Мот, надо самим устраивать спиритические сеансы. Поэтому они дали рекламное объявление в одном из лучших дамских журналов, отрекомендовав Мот опытным медиумом, а Харриет — любящей дочерью и верной помощницей. Спиритизм в те дни был популярен как никогда, так что легковерных клиентов новоявленные спириты находили без труда. Пока Мот общалась с душами покойников и дамы, а по временам и джентльмены, замиранием сердца внимали ее сумбурным стенанием и всхлипом, Харриет в прихожей обшаривала дамские сумочки и карманы манто, оставляя себе мелкие, но ценные предметы, которых хозяйки не скоро бы хватились. Обнаружив неделю спустя пропажу серебряных сережек или табакерки, вряд ли бы кто-то заподозрил в краже высокодуховных мать с дочерью, которые помогали установить контакт с дорогими покойниками. Да если бы и заподозрил, парочке к тому времени давно бы след простыл. Они уже порешили, что пора уезжать из Лондона и попытать счастье на новых угодьях. У Мот были знакомые в Манчестере, а на севере, как известно, денег куры не клюют. Неделя другая, и они под новыми именами отправятся за билетами на Юстонский вокзал. Харриет привычно, недаром за последний месяц она проделала это в таком множестве домов, выскользнула из гостиной, где проходил спиритический сеанс, и пробралась в прихожую. После затемненной гостиной прихожая ослепила ее светом, который лился сквозь витраж над входной дверью и пятнал стены разноцветным узором. Из-за стены слышался заунывный, подрагивающий голос Мот. Харриет невольно улыбнулась и пошла к лестнице на 2-й этаж. Слуг в доме не было. По совету медиума их с обеда отпустили в город, но она все равно старалась не оказаться случайно в комнате над гостиной, чтобы скрип половицы не привлек внимания кого-нибудь из участников сеанса. На 2-м этаже Харриет открыла ближайшую дверь и заглянула в комнату. Окажись там кто-нибудь, она отговорилась бы тем, что заблудилась в незнакомом доме. Но комната, а в ней, судя по обилию кружев и на редкость большому кукольному домику, жили девочки, была пуста. Для Харриет детская интереса не представляла, поэтому она сразу закрыла дверь и двинулась дальше. Ничего интересного не обнаружилось и в других комнатах. Миссис Барнард, судя по всему, не доверяла прислуге и все маломальски ценные вещи держала под замком. Харриет, конечно, удалось поживиться всякой мелочевкой и скромной суммой наличных из сумочек и карманов, приглашенных на сеанс дам, но в целом добыча была так себе. Когда Харриет снова спустилась на 1-й этаж, ей на глаза попались 2 двери по левой стене прихожей. «Может, хоть здесь найдется что-нибудь стоящее?» — подумала она и повернула ручку левой двери. Едва она сделала это, сзади раздался голос, от звука которого Харриет чуть не подпрыгнула. «На твоем месте я бы не стала туда входить!» Харриет обернулась и увидела девочку чуть младше ее самой. Одета девочка была очень дорого, хотя и чрезвычайно старомодно. «Здравствуй!» — сказала Харриет самой обаятельной своей улыбкой. «Как тебя зовут?» «Оливия!» «Оливия?» — — повторила Харриет. «Очень милое имя. Прости, Оливия, по-моему, я заблудилась». «Заблудилась?» — насмешливо переспросила девочка. Харриет не понравился ее тон. «Да», — сказала она, — «но дверь оказалась заперта. Теперь я понимаю, что пошла не туда». «Мисс, эта дверь не заперта», — сказала Оливия и подошла чуть ближе к Харриет, который почему-то почувствовал в ее движении угрозу. «Она просто не открывается. Мы называем ее не дверь». «Не дверь?» — Оливия кивнула и заулыбалась пуще прежнего. «Да, именно так мы ее и называем», — сказала она. «Потому что это как бы дверь, но дверью ее при этом никак не назовешь. Понимаешь?» «Постой, Оливия», — Харриет с трудом сдерживалась, чтобы не вспылить. «Почему ты не велела мне входить в эту дверь? Если она не открывается, я ведь все равно не смогла бы в нее войти». Оливия молча улыбалась. Харриет решила, что с нее хватит. «Ладно», — отрезала она и решительно развернулась. «Мне пора». Харриет подошла к двери гостиной, где продолжался спиритический сеанс, открыла ее и оглянулась. Девочка исчезла. В гостиную Харриет вошла так же беззвучно, как перед тем из нее вышла. Когда через несколько секунд ее глаза привыкли к полумраку, она увидела, что Мот в трансе таращится в пустоту. С ролью медиума она справлялась великолепно. Этого у нее не отнять. Харриет окинула взглядом компанию за столом. Как всегда, там собралось приблизительно поровну отчаявшихся и любопытных, печальных вдов в черных платьях с украшениями из черных камней и скучающих жен, что пришли пощекотать себе нервы. Харриет с трудом подавила зевок. Но тут внезапно Мот пронзительно загласила. «Мот, пожалуйста, ради всего святого, помоги мне, помоги!» От ее исступленного крика присутствующие на время лишились дары речи. Харриет, ошеломленная не меньше других, среди прочего тем, что Мот произнесла свое настоящее имя, будто приросла к полу. «Помоги мне!» — кричала Мот. «Ради всего святого! Помоги! Мот! Мот!» Харриет бросилась к Мот, обняла и попыталась успокоить. Если бы Харриет не знала, что Мот — шарлатанка, она бы решила, что в компаньонку вселились бесы, все ее тело скрутило судорогой, как от удара молнии. «Боже праведный!» — взволнованно произнесла дама слева. «Миссис Лайонс плохо?» «Нет, ей хорошо!» — огрызнулась Харриет. Мот тем временем начала приходить в себя, заморгала и посмотрела на Харриет. «Кто-нибудь знает, кто такая Мот?» — поинтересовалась миссис Барнард, обводя взглядом присутствующих дам. «А в чем дело?» — спросила Мот, опешив от того, что прозвучало ее имя. «Все в порядке, мама», — сказала Харриет со значением, посмотрев на нее. «Ты только что назвала имя Мот». По ее глазам Харриет поняла, что она этого не помнит. «Мне кажется, мама переутомилась», — сказала Харриет. «Наверное, будет лучше закончить сеанс». Разочарованные дамы недовольно залопотали, но миссис Барнард сказала, что, конечно, миссис Лайонс не следует изнурять себя, и, пожалуй, ей стоит выйти в сад и подышать воздухом. Харриет согласилась с миссис Барнард, и пока дамы собирали свои вещи и по очереди прощались с хозяйкой дома, взяла Мот за руку и отвела в дальний, самый уединенный угол сада. «Какого черта ты там устроила?» — сквозь зубы спросила Харриет. «Ты назвала свое имя, свое настоящее имя. За решетку захотелось, курица ты безмозглая». «Не смей со мной так разговаривать», — проговорила Мот, еще не вполне пришедшая в себя. «А то? А то что? Думаешь, я тебя боюсь? Не смеши. Что ты вообще задумала?» Мот выдернула руку из руки Харриет. «Я не знаю», — произнесла она сонно. «Не помню. Этот голос, он откуда-то до меня доносился. Постой, не думаешь же ты, что я и вправду?» Харриет стало смешно. «Что? Что ты и вправду слышишь голоса чертовых покойников? Ты часом не стала снова к джину прикладываться?» Мот ничего ей не ответила. У нее на лице застыло такое необычно озадаченное выражение, что Харриет испугалась. Не хватил ли Мот удар? «Ты как себя чувствуешь?» — спросила она скорее раздраженно, нежели заботливо. «Не знаю», — сказала Мот и посмотрела на Харриет. «Я не знаю». Тут Харриет увидела, что к ним идет миссис Барнард, и пихнула Мот локтем под ребра. «Миссис Лайонс, хочу еще раз вас поблагодарить», — сказала миссис Барнард, подойдя. «Дамы единодушно признали, что ваш сеанс был самым захватывающим из всех, что мы проводили. Особенно впечатлил момент, когда в конце через вас к нам воззвало то несчастное создание. Вы можете предположить, кто это был? Право, мы теряемся в догадках». Харриет выразительно приподняла бровь. «Нет», — пробормотала Мот. «Боюсь, я не знаю». «Вероятно, это был блуждающий дух, который взывал о помощи», — предположила Харриет. «Боже мой!» — воскликнула миссис Барнард, прижав руки к груди. «Вы действительно так думаете? Как жаль этого несчастного!» Она прикрыла глаза, будто собиралась молиться, и горестно покачала головой. Харриет метнула в сторону Мот яростный взгляд. Та стояла, вперившись в пространство, но в следующее мгновение вдруг пошатнулась и упала на руки Харриет. «Господи!» — проговорила миссис Барнард. «Мне кажется, мисс Лайонс дурно. Не вернуться ли вам в дом?» «Нет, нет», — ответил Мот, — «сейчас все пройдет». «Я вынуждена настаивать», — сказала миссис Барнард. «Возможно, рюмочка Шерри». «О, да», — сказала Мот, чудом воспрянув при упоминании спиртного. «Еще, конечно, рановато, но разве что одну, в сугубо медицинских целях». «Ты что творишь?» — прошипела Харриет, когда они пошли, следуя за миссис Барнард, обратно в дом. «Ты должна была задержать ее снаружи». «Я неважно себя чувствую», — жалобно протянула Мот. «Правда, неважно». «По-моему, у тебя с башкой неважно», — прошипела Харриет и тут же расплылась в улыбке. Миссис Барнард обернулась и смотрела прямо на них с Мот. У входной двери миссис Барнард остановилась и пропустила их вперед. «Прошу, миссис Лайонс», — пригласила она, когда все трое вошли в прихожую. «Усаживайтесь поудобнее. Сейчас я принесу Шерри. Я бы за доктором послала, но слуги вернутся только через час или около того». «О, в этом нет необходимости», — заверила ее Мот и взялась за ручку ближайшей двери. «Мама, не сюда», — сказала Харриет. «Эта дверь не открывается». «Не открывается?» — переспросила Мот. «Да», — ответила Харриет. «Это не дверь. По-моему, именно так они ее тут называют». Миссис Барнард изумленно посмотрела на Харриет. «Но откуда ты об этом знаешь?» Харриет неловко переступила с ноги на ногу. Она сообразила, что дала маху. Теперь миссис Барнард поймет, что пока все были увлечены спиритическим сеансом, Харриет преспокойно шастала по дому. «Никогда не ври больше, чем надо», — сказала она себе. «Правда всегда звучит убедительнее». «Мне ваша дочь рассказала», — ответила Харриет, быстро взяв себя в руки. «Моя дочь?» — спросила миссис Барнард. Выглядела она при этом озадаченно. «Да, Оливия», — улыбнулась Харриет. «Оливия? Ты видела Оливию?» «Знаете, мне стало душно, я вышла глотнуть воздуха», — как ни в чем не бывало, — продолжала Харриет. «А еще мне хотелось выпить стакан воды, поэтому я подергала ручку двери, и тут появилась...» «Оливия?» — договорила за Харриет миссис Барнард. «Появилась Оливия и объяснила, что эта дверь никуда не ведет, и что вы называете ее не дверь». «Оливия тебе это объяснила?» — удивилась миссис Барнард. «Какая умница!» «Пожалуйста, следуйте за мной». Миссис Барнард провела их в комнату, где проходил спиритический сеанс. Шторы были раздвинуты, и атмосфера, которую Мот с Харриет так старательно создавали ради приглашенных на него дам, рассеялась без следа. Комната снова превратилась в ничем не примечательную душную гостиную. Миссис Барнард распахнула французское окно и впустила в комнату немного свежего воздуха. Затем подошла к буфету с бутылками и налила 3 рюмки Шерри. «Следуйте за мной, дамы», — сказала она, вручила по рюмке Харриет и Мот и направилась обратно в прихожую. Мот вопросительно уставилась на Харриет, но та молча бросила на нее хмурый взгляд и пошла вслед за миссис Барнард. «Видите, как удачно расположены эти две двери, как гармонично они смотрятся?» — спросила хозяйка дома. Мот и Харриет покивали, мол, видят. «Насколько я могу судить, когда-то они вели в две соседние комнаты, но много лет назад стену между этими комнатами снесли, сделали из них одну большую, которая существует до сих пор. Мне говорили, что строители не хотели разрушать симметрию, поэтому оставили вторую дверь на месте». Указав на левую дверь, она повернула ручку другой, той, что располагалась правее, и все трое в нее вошли. «Как видите, — продолжала миссис Барнард, — второй двери, не двери, с этой стороны нет». Мот едва заметным кивком показала Харриет на шкаф, полный серебряных безделушек, которые, казалось, только и ждали, чтобы их поскорее свистнули. Харриет, понимающе, кивнула в ответ. «Идемте, я хочу еще кое-что вам показать, — сказала миссис Барнард. Если, конечно, миссис Лайонс, вы чувствуете себя в силах». «Я?» — сказал Мот. «О, не беспокойтесь, дорогуша, я прекрасно себя чувствую. Однако нам действительно пора идти. Правда ведь, Харриет?» «Ну, у вас же найдется минутка, чтобы взглянуть на кукольный домик». «На кукольный домик?» — переспросила Харриет. «Правду сказать я не уверена», — начала была Мот, но миссис Барнард уже выскользнула в прихожую и направилась к лестнице на второй этаж. Мгновение спустя Мот с Харриет последовали за ней. На втором этаже миссис Барнард открыла перед ними дверь комнаты, в которую Харриет уже заглядывала во время спиритического сеанса. «Уверена, Оливия не будет против», — сказала миссис Барнард. «Харриет, ты только взгляни», — — воскликнула Мот, изображая интерес. «Посмотри на этот кукольный домик. В жизни не видела такой искусной работы». «Да, сделан он мастерски», — сказала миссис Барнетт. «Это точная копия зданий, в котором мы с вами сейчас находимся. Когда наш отец купил этот дом, кукольный домик уже был тут. Он достался нам от предыдущих жильцов». «Какая красота!» — искренне восхитилась Харриет. «Иметь такое в детстве — несомненное счастье». Миссис Барнетт вздохнула. «По правде сказать, мне он никогда не нравился», — печально проговорила она. «В этой комнате мы жили вдвоем с сестрой, и домик, собственно, принадлежал ей. Она играла с ним часами напролет. Но был в этом домике что-то, от чего мне становилось не по себе. Да и до сих пор становится». «Не по себе, мадам?» — спросил Харриет. «Ну почему?» «Понимаете», — со вздохом начала миссис Барнетт, «я боюсь, моя сестра была одержима этим кукольным домиком. Она подолгу сидела перед ним и что-то бормотала, будто молилась, и приходила в ярость, стоило мне притронуться к любой из кукол. Она относилась к ним как к живым людям». «Но разве, миссис Барнетт, не все дети так относятся к куклам?» — спросил Харриет. «Возможно, и все», — с горькой улыбкой ответила миссис Барнетт. «Но моя сестра была не такой, как все дети. Она утратила чувство реальности. И рассудка, насколько я понимаю, тоже лишилась. Как-то раз я вхожу в комнату, а она забилась в угол и с хохотом показывает пальцем на кукольный домик. С тех пор она так в себя и не пришла. Стала нервной, взрывалась по пустякам. Ее все время словно лихорадило, и никакой лауданум не мог ее успокоить». На глазах миссис Барнетт сверкнули слезы. В конце концов, у нее не выдержало сердце. Бедняжке было всего 12. Харриет с удивлением почувствовал, что начинает немножко жалеть миссис Барнетт. «Вы, должно быть, тяжело все это переживали», — сказала она. «О, да», — согласилась миссис Барнетт, — «тяжело. Но с тех пор прошло много времени, а жизнь между тем продолжается». Миссис Барнетт снова повернулась к кукольному домику. «Как вы можете видеть, в домике комнаты на первом этаже такие, какими они были до того, как строители сломали стену. Тут не дверь открывается и ведет в крошечную комнатку. Вы видите?» Харриет и Мот присмотрелись внимательней. Кукольный домик и в самом деле был весьма точной, уменьшенной копией дома, в котором они сейчас находились. По сравнению с оригиналом, ему не доставало только фасадной стены и крыши. Они нашли гостиную, в которой проходил спиритический сеанс, прихожую и детскую, где, к своему удивлению, увидели миниатюрную копию кукольного домика. На первом этаже домика они обнаружили комнатку, которая в большом доме больше не существовала, ту, куда вела не дверь. Харриет рассмотрел в ней несколько сидящих в креслах малюсеньких фигурок. «С этим вам будет лучше видно», — сказала миссис Барнетт и протянула Харриет увеличительное стекло. «Сможете оценить чрезвычайную точность деталей». Харриет пристально рассмотрела фигурки. В них было что-то жутковатое. И дело казалось не в чрезвычайно тонкой детальной работе, а скорее в том, что у одних фарфоровых фигурок было старательно выписаны глаза, рты, носики, а у других черты лица по непонятной причине отсутствовали. «Что ж», — вмешалась Мот, которая что-то подсказывала, — «если они еще задержатся в доме у миссис Барнетт, ничем хорошим это не кончится. Со стороны миссис Барнетт было очень любезно все нам показать, но мы действительно должны идти». «Конечно, конечно», — сказала миссис Барнетт, — «не смею вас задерживать». «А сейчас в него кто-нибудь играет?» — спросила Харриет, когда они спускались по лестнице. «Я имею в виду в кукольный домик». «Ах, Оливия играла в него без конца». Миссис Барнетт остановилась и повернулась к Харриет. «Между нами, мне кажется, что и до сих пор играет». Она нежно коснулась руки Харриет. Миссис Барнетт вывела их на улицу и проводила к воротам в ограде, окружающей дом и сад. У самых ворот она попросила Мот с Харриет минутку подождать, а сама поспешила в дом. «Когда вернется, — зашептала Харриет, — ты ее чем-нибудь займи, а я живо смотаюсь, прихвачу из дома одну серебряную штучку». «Договорились, — кивнула Мот. И... Шерри, будь добра, прихвати». Харриет покачала головой. «Уже нализалась, дура ты старая», — сквозь зубы процедила она. «В нашем деле нельзя терять головы. А ты посмотри на себя. Два глотка шерри и готово». «Не надо меня учить. Я тебя при любой погоде перепью», — также сквозь зубы ответила Мот. «Будь добра, имей уважение». Едва миссис Барнетт снова показалась на пороге дома, спорщицы отпрянули друг от друга и заулыбались, изображая мирную беседу в тени высокого, аккуратно подстриженного падуба. Подойдя к ним, миссис Барнетт достала из кармана платья банкноту. «В этом и вправду нет необходимости», — проворковала Мот, принимая ее у миссис Барнетт. «На покрытие ваших расходов, миссис Лайонс», — ответила миссис Барнетт. «Благодарю», — сказала Харриет. «Вы очень добры». «Ай-ай!» — она со стоном схватилась за живот. «Что с вами, мисс Лайонс?» — забеспокоилась миссис Барнетт. «Боюсь, шерри пошло во вред моему желудку», — сказала она. «Я ведь совсем непривычна к алкоголю. Не позволите ли мне воспользоваться вашим ватер-клозетом?» «Разумеется», — кивнула миссис Барнетт. «Позвольте, я провожу». «Не надо», — решительно отказалась Харриет. «Большое вам спасибо, но я сама. Я знаю, куда идти». Харриет засеменила к дому, держась обеими руками за живот. Мот восхищенно улыбнулась. «Бедняжка», — вздохнула миссис Барнетт. «О да», — отозвалась Мот, — «исключительно тонкая натура». «Полагаю, эта встреча с Оливией ее так поразила. Я не подозревала, миссис Лайонс, что вашей дочери передался ваш дар». «Вы про Харриет?» — насторожилась Мот. «Какой еще дар?» «Боюсь, я не понимаю, о чем вы, миссис Барнетт». Ей почудилось, что, несмотря на всю свою наивность, миссис Барнетт начинает о чем-то догадываться. «Ну, Харриет же видела Оливию». «Вашу дочь?» — спросила озадаченный Мот. «И каким образом это...» «У меня, к великому сожалению, нет детей», — сказала миссис Барнетт. «Оливия была моей сестрой». Мот нахмурила брови. «Миссис Барнетт, я вас не понимаю». «Оливия умерла ребенком», — пояснила миссис Барнетт. «Я об этом рассказывала там, наверху, в комнате с кукольным домиком. Харриет было ниспослано свыше повстречаться с ней и вступить в разговор с ее духом». Мот лишилась дара слова и только молча переводила ошалелый взгляд с миссис Барнетт на дом и обратно. Харриет с удивлением обнаружила, что так называемая «не дверь» слегка приоткрыта. «Ну, конечно, это их история про странную дверь — полная чепуха. Вот только зачем Оливии и миссис Барнетт понадобилось ее выдумывать?» Харриет решила быстренько проверить все сама. Едва она переступила порог, ее ослепил мощный поток света, льющийся в комнату, словно сквозь стеклянную стену оранжереи. Она отшатнулась к двери и попыталась повернуть ручку, но та не подалась. Дверь была заперта. Харриет принялась озираться в надежде найти еще одну дверь или какой-то другой выход, но разглядела только фигуру девочки, надвигавшуюся на нее из ослепительного света. Мгновение спустя она увидела, что позади фигуры, в расставленных по всей комнате креслах, приняв напряженные неловкие позы и вперив в пространство леденящие душу взгляды, сидят другие девочки. У всех были олиповато нарисованные лица, ярко-розовые щеки и выгнутые дугой тоненькие брови. Черт лица приближавшейся к ней девочки Харриет различить не могла. Сначала она подумала, что это из-за бьющего в глаза света, но потом поняла. И в этот миг словно бездонная пропасть разверзлась у нее под ногами, что лица у девочки просто-напросто нет. Харриет забарабанила в дверь. «Мот, пожалуйста, ради всего святого, помоги мне, помоги!» Но едва различимого постукивания по дверце кукольного домика никто не услышал. Никто, кроме Оливии. Меня так сильно захватила дядюшкина история, что лишь через некоторое время после того, как он замолчал, мне пришло в голову получше рассмотреть куклу, которую он вручил мне до этого. Я поднес крошечную фигурку поближе к глазам. Отблески пламени из камина наполняли теплом черты ее лица и подчеркивали необычайно тонкую работу художника. Лицо куклы выглядело невероятно, невозможно живым. «Ну что же, Эдгар?» — спросил дядюшка Монтегю. «Изменила моя история твое отношение к возможности общения между живыми и мертвыми?» «Я бы сказал, что при всем уважении к вам моего отношения она не изменила. В конце концов, это всего лишь очередная история». «Всего лишь очередная история?» — воскликнул дядюшка с такой обидой в голосе, что я от неожиданности выронил куклу, и та упала мне на колени. «Всего лишь очередная история? Ты вправду так думаешь? Правда думаешь, что все мои истории выдуманы?» «Ну, как бы да. Я всегда считал, что это скорее так. Простите, сэр, если я вас этим обидел». «Нет, Эдгар», — сказал дядюшка Монтегю с глубоким вздохом. «Это ты меня прости, что я на тебя накинулся. Странно было бы, если бы ты думал иначе. А теперь отдай ее мне». Он протянул кукле свою длинную руку. «Леди не любит, чтобы на нее таращились». Забрав у меня куклу, дядюшка подошел к шкафу и положил ее на место. Затем он повернулся ко мне спиной и посмотрел в окно. Я понимал, что каким-то образом задел его чувства, но не мог сообразить, каким именно. Не мог же он всерьез рассчитывать на то, что я приму его историю за правду. «Эдгар, подойди-ка сюда. Взгляни-ка», — обратился ко мне дядюшка Монтегю. Он рассматривал гравюры, висевшие на стене у окна. Я встал и пошел к нему. По пути у меня невесть почему возникло ощущение, будто за окном кто-то есть. Этот кто-то не хотел попасться мне на глаза, и поэтому при моем приближении присел пониже. Я выглянул в окно, но там ничего не было видно. Дядюшка тем временем рассматривал гравюру, на которой была изображена, кажется, статуэтка. Несмотря на обычную для старинных гравюр выспренность манеры, изображение было достаточно искусным, чтобы приковать к себе внимание зрителя. Статуэтка же, в свою очередь, представляла собой рогатого демона и, на мой неискушенный взгляд, походила на средневековую, каковой она, как выяснилось, и была. Сначала я принял ее за горгулью, одну из тех гротескных фигур, что торчат из-под церковных карнизов, но, рассмотрев получше, понял, что эта статуэтка вырезана из дерева. Еще я понял, что когда-то она была частью церковной скамьи. Я не мог себе представить, с какой стати кому-то, сделавшему фигурку резчику или изобразившему его потом граверу, пришло в голову запечатлеть такую страхолюдину. Но дядюшка любовался ею, словно портретом любимой внучки. «Сэр, эта гравюра очень ценная?» — спросил я. «Это гравюр?» — отозвался дядюшка Монтегю. «Нет, Эдгар, особой ценности она не имеет. Важно то, что на ней изображено». «И что же на ней изображено?» «Как что?» «Демон, разумеется». «Я вижу, что демон, дядюшка», — сказал я. «Но почему так важно, что здесь изображен демон?» «Потому и важно», — ответил дядюшка очень серьезно. «Что это демон?» Я подождал, не пояснит ли он смысл своего туманного утверждения, но дядюшка молчал. «Может быть, дядюшка, с этой гравюрой связана какая-то история?» — спросил я, когда молчать дальше стало совсем уж неловко. «Какое проницательное замечание, Эдгар», — сказал он. «Но неужели тебе хочется слушать мои очередные глупые выдумки?» «Сэр, я не называл их глупыми», — возразил я, «и мне действительно очень хочется послушать вашу очередную историю». Дядюшка Монтегю усмехнулся и положил руку мне на плечо. «В таком случае давай сядем. Я расскажу тебе о нашем диковинном приятеле». Мы снова уселись в кресло, и опять я был готов поклясться, что за окном раздались шаги и шепот, причем шепот детский. Дядюшка, судя по всему, ничего такого не слышал, поэтому я приписал эти звуки причудам собственной фантазии, разыгравшейся после дядюшкиных рассказов. «Вот только, думаю, не слишком ли тебя напугает эта история?» задумчиво произнес дядюшка, заметив, как я кашусь на окно и пошевелил кочергой полено в камине. «Что вы, дядюшка?» — сказал я и мужественно выпятил челюсть. «Я не так робок, как вам кажется». Дядюшка Монтегю отложил кочергу и посмотрел на меня с доброй улыбкой, которая мгновенно сошла у него с лица, едва он сложил пальцы домиком и начал рассказывать.